Мифы об участниках марша прогресса. Мы говорим о Питтикантропе, словно он обычный исторический деятель вроде Питта или Фокса или Наполеона. В популярных книгах об истории мы видим его портреты рядом с портретами Карла I или Георга IV. Все приметы его перечислены, все волоски сочтены, и если мы ничего о нем не знаем, мы никогда не подумаем, что перед нами только часть черепа, голень и зубы. О нраве его говорят так, словно прекрасно с ним знакомы. Недавно я читал в одном журнале, что нынешние белые яванцы живут не слишком праведно, а виной тому несчастный Питтикантроп. Охотно верю, что они так живут, но не думаю, что все дело в тлетворном влиянии нескольких костей. Как бы то ни было, костей слишком мало, чтобы заполнить пропасть между нами, людьми, и предком нашим, животным. Я ни в коей мере не отрицаю, что мы с ним связаны. Я просто удивляюсь тому, как мало свидетельств нашей связи. Гилберт Кит Честертон. Вечный человек. Со времен Честертона только ленивый не пнул Питтикантропа и других участников марша прогресса. Помните, что такое марш прогресса? Это картинка, знакомая нам со школьной скамьи. Вереница предков от древней обезьяны до Homo sapiens, идущих гуськом друг за другом. «Безобразие!» — слышен голос наших мифотворцев. «Этот марш не санкционирован, всем немедленно разойтись по домам». Но строптивые предки расходиться не желают. Мифотворцам приходится вести индивидуальную разъяснительную работу.